«У вас кончился бензин, мэм?» «Да, у меня в багажнике есть запас. Я автомеханик». На машине уже стояли старые номера, которые он менял для клиента несколько лет назад, на случай, если кто-нибудь заметит сегодня вечером номерные знаки. Он снял с крючка рацию и положил на переднее сиденье. От остальных номерных знаков, скопившихся за 6 лет, и связок лишних ключей он уже избавился. Они валяются на свалке около Паукипси. На полках оставались кое-какие инструменты, в углу лежали покрышки. Пусть ими занимается старик Монтгомери. Все равно он собирался сносить эту развалину. Мусора вывезти придется немало. Больше он здесь не появится. Хватит. Последние 2 месяца он почти не мог работать. Слишком нервничал. Повезло, что подвернулся заказ от воглеров. Поддержал его на плаву. Вот так-то. Он прошел в маленькую обшарпанную комнатку в глубине гаража, достал из-под узкой кровати потертый чемодан, из старого комода извлек скудный запас нижнего белья и носков, уложил. Затем снял с крючка на двери плохо скроенную поношенную красную куртку и клетчатые брюки, свернул и тоже упаковал. Пропитавшийся маслом комбинезон бросил на кровать. Пусть остается здесь. С такими деньгами он ему больше не понадобится. Из кармана он вынул диктофон и еще раз прослушал кассету с голосами Шерон и Нила. Магнитофон Sony стоял на комоде. Он поставил его на кровать, перебрал кассеты, выбрал одну и включил. Ему нужно только начало. Вот оно. Он снова включил кассету Шерон и Нила, перемотал послание Нила и нажал кнопку записи. На магнитофоне включил проигрыш. На все ушла минута. Закончив, он еще раз прослушал отредактированную запись для Петерсона. Отлично, просто отлично. Он завернул ее в коричневую оберточную бумагу, обмотал скотчем, красным маркером написал поперек пакета послание. Остальные кассеты и записывающие устройства убрал под одежду, запер чемодан и отнес его в машину. Чемодан с деньгами он возьмет в салон самолета, а этот можно сдать в багаж вместе с рацией. Открыв дверь гаража, он сел за руль и завел мотор. Пока машина прогревалась, задумчиво улыбался. Осталось сходить в церковь и выпить пиво. Глава 29. «Я в это не верю», — твердо сказал Стив. «А вы подвергаете жизни Нила и Шерон опасности, если расцениваете это как мистификацию». Он только что вернулся из Нью-Йорка и сейчас, сунув руки в карманы, мерил шагами гостиную. Хью наблюдал за ним со смесью сочувствия и раздражения. «Бедный парень, зажал себя в такие тиски, что за 10 часов постарел на 10 лет». Еще утром Хью заметил страдальческие морщинки вокруг глаз и рта Стива. «Мистер Петерсон, уверяю вас, что мы считаем это похищение истинным. Однако нам все больше кажется, что исчезновение Шерон и Нила могут напрямую связать с попыткой просить о снисхождении для Рональда Томпсона». «Я так не считаю». «От Гленда нет новостей?» «К сожалению, нет. А кассета от Фокса?» «Мне очень жаль». «Тогда остается ждать». «Да, около полуночи вам придется ехать в Нью-Йорк». «Но он позвонит только в 2». «Дорога по-прежнему очень скользкая, мистер Петерсон». «Как вы думаете, этот Фокс может не прийти на встречу со мной? Побояться, что не успеет скрыться?» Хью покачал головой. «Гадать я умею не лучше вашего. Конечно, мы установили прослушивание в автомате на 59-й улице. Но я подозреваю, что он сразу отправит вас к другому автомату, как и в первый раз. Мы не можем рисковать и ставить микрофон у вас в машине, если он сядет в нее вместе с вами. В окрестных зданиях будут агенты, они проследят ваш путь. На участке наши машины. За вами будут наблюдать и сообщать по рации о ваших перемещениях. Не беспокойтесь, слежку не заметят. Благодаря таймеру в вашем чемодане мы сможем обнаружить вас на расстоянии нескольких кварталов». В комнату заглянула Дора. «Простите», — голос у нее изменился, жесткие манеры Хью нагнали на нее страху. Ей не нравилось, как он изучающе смотрел на нее и на Билла. Если Билл неравнодушен к спиртному, еще не значит, что он преступник. И напряжение последних суток давало о себе знать. «Мистер Петерсон вернет Шерон и Нила целыми и невредимыми». Она заставляла себя верить в это, Такой хороший человек не должен страдать еще больше, чем страдал эти 2 года. А потом они с Биллом уедут. Пора уже отправляться во Флориду. Она уже стара, чтобы и по дому все делать, и о ребенке заботиться. Нила нужно воспитывать молодой женщине, с которой можно поговорить, а она сама слишком над ним трясется. Нельзя же подпрыгивать всякий раз, стоит ребенку чихнуть. Ему это вредно. Ох, Нил, такой был счастливый малыш, пока мама была жива. И приступов астмы с ним не случалось, и простуды редко. В больших карих глазах блестели искорки, а сейчас взгляд тоскливый, потерянный. Мистер Петерсон скоро опять женится. Если не на Шерон, то на ком-нибудь другом, кто станет здесь хозяйкой. Дора вдруг поняла, что Стив вопросительно смотрит на нее. Ее снедала такая тревога, что она ничего не могла делать, всю ночь глаз не сомкнула. Что же она собиралась сказать? «Ах, да! Я знаю, вы есть не хотите, но, может, вам с мистером Тейлором стейк сделать?» «Мне не надо, спасибо, Дора. Может, для мистера Тейлора, если не трудно, приготовьте стейки для нас обоих, миссис Люфтс». Хью положил руку на плечо Стива. «Вы не ели со вчерашнего дня, а предстоит быть на ногах всю ночь». Сохранять бдительность, следовать указаниям и вести машину. Да, наверное, вы правы. Едва они сели за стол, как в дверь позвонили. Хью вскочил, я открою. Стив скомкал салфетку, которую собирался положить на колени. Может, это принесли кассету, и он услышит голоса Нила и Шерон? Хью вернулся с молодым темноволосым человеком. Кто-то знакомый. Ну, конечно, адвокат Рональда Томпсона, Кёрнер. Точно, так его зовут, Роберт Кёрнер. Выглядит взволнованным, растрепан, пальто расстегнуто, пиджак измят, словно он в нем спал. Лицо Хью было непроницаемо. Боб не извинился, что прервал их ужин. «Мистер Петерсон», — начал он сразу, — «я должен поговорить с вами о вашем сыне». «Моем сыне?» Стив почувствовал предупреждающий взгляд Хью. Руки под столом сжались в кулаки. «А что о моем сыне?» «Мистер Петерсон, я защищал Рона Томпсона и паршиво с этим справился». «Не ваша вина, что Рональда Томпсона обвинили», — ответил Стив. Он не смотрел на адвоката, предпочел не сводить глаз со своего стейка, на котором начала застывать шкварчащая полоска жира. Потом резко оттолкнул тарелку. «Неужели Хью прав? И похищение — просто игра?» «Мистер Петерсон, Рон не убивал вашу жену. Его обвинили, потому что большинство присяжных, сознательно или бессознательно, решили, что он также убил Карфолли и миссис Уэйс. На его счету уже было правонарушение. В несовершенном возрасте, единичный случай, он напал на девушку, душил ее. Мистер Петерсон, в 15 лет он был на вечеринке, ввязался в соревнования, кто выпьет больше пива. Как любой подросток хотя бы раз за школьные годы, он уже почти отключился, и кто-то подсыпал ему кокаин. Он не сознавал, что делает, совершенно не помнит, как набросился на эту девушку. Мы же все знаем, что сочетание алкоголя и наркотиков творит с мозгом. Рону просто чудовищно не повезло. Он попал в серьезные неприятности в первый и единственный раз, когда напился. За прошедшие 2 года он не притронулся к пиву, а потом его угораздило прийти в ваш дом, сразу после убийства вашей жены. Голос Боба дрогнул. «Мистер Петерсон, я изучал стенограмму процесса, а вчера заставил Рона несколько раз повторить все, что произошло с той минуты, как он встретил миссис Петерсон в магазине Тимберли и до того, как нашел ее труп, и понял свою ошибку. Мистер Петерсон, ваш сын Нил говорил, что когда услышал хрипы вашей жены, стал спускаться по лестнице и увидел лицо мужчины, лицо Рональда Томпсона. Нет! Нет! Неужели не ясно? Вот, посмотрите на стенограмму!» Боб с размаху швырнул на стол свой портфель, вытащил толстую пачку юридических бумаг, быстро просмотрел и вытащил одну страницу. «Вот!» — прокурор спросил Нила, а откуда он знает, что это был Рон? А Нил ответил: «Свет горел, поэтому я уверен, я это упустил. Упустил! А вчера Рон снова и снова повторял свои показания и сказал, что позвонил в парадную дверь. Несколько минут подождал и опять позвонил. Нил ни слова не сказал о звонках в дверь. Ни слова!» «Это ничего не доказывает», — перебил Хью. «Нил сидел наверху и играл с поездами. Он увлекся, а поезда шумели». «Нет, Нет, он сказал, свет горел. Мистер Петерсон, я об этом говорю. Рон позвонил в дверь. Подождал, снова позвонил. Обошел дом. Он дал убийце время ускользнуть. Поэтому была открыта дверь черного хода. Рон и включил свет, понимаете? Нил ясно увидел лицо Рона, потому что свет падал из кухни. Мистер Петерсон, маленький ребенок, сбегает по лестнице и видит, как душит его мать. В гостиной темно. Запомните это, свет горит только в холле. Разве невероятно, что он впал в шок, может, даже потерял сознание? Такое и со взрослыми случается. А потом он приходит в себя и видит, потому что свет из кухни освещает гостиную. Нил видит, как кто-то склонился над его матерью, трогает ее за горло. Рон пытался снять шарф, но это оказалось невозможным. Тот был слишком туго завязан. И тогда он понял, что она мертва, а для него все очень плохо. Поэтому запаниковал и убежал. Если бы он был убийцей, разве бы он оставил такого свидетеля? Оставил бы в живых миссис Перрис, понимая, что она его опознает? Она же ходит за покупками к Тимберли. Убийца не оставляет свидетелей, мистер Петерсон. Хью покачал головой. Не пойдет. Сплошные догадки и ни одного доказательства. Нил может дать нам доказательства, умоляюще возразил Боб. Мистер Петерсон, вы бы согласились подвергнуть его гипнозу? Сегодня я поговорил с несколькими врачами. Они сказали, что если он подавляет какие-то воспоминания, они могут открыться с помощью гипноза. Это невозможно. Стив закусил губу, у него едва не вырвалось, что похищенного ребенка нельзя гипнотизировать. Уходите. Уходите отсюда. Нет, я не уйду. Боб засомневался, но снова открыл свой портфель. Мне не хотелось показывать вам это, мистер Петерсон. Я их изучал, это фотографии вашего дома после убийства. Вы с ума сошли? Хью схватил фотографии. Где вы их взяли? Это же государственные улики. Неважно, где я их взял. Посмотрите на это, видите? Кухня. Лампочку на потолочном светильнике не видно. Значит, свет был слишком сильным. Боб толкнул дверь кухни, едва не сбив с ног стоявших за ней Дору и Билла. Не обращая на них внимания, поставил под светильник табурет, вскочил на него и быстро подкрутил лампу. Комната стала немного светлее. Он вернулся в столовую, выключил свет, пробежал в холл и включил свет там. Наконец выключил лампы в гостиной. Посмотрите. Посмотрите на гостиную. Сейчас в ней все видно. А теперь подождите. Он побежал в кухню и выключил свет. Стив и Хью сидели за столом и как зачарованные следили за ним. Под рукой Стива лежала фотография Нины. Посмотрите, умолял Боб. Когда в кухне не горит свет, в гостиной почти темно. Представьте, что вы ребенок и спускаетесь по лестнице. Пожалуйста, встаньте на площадку перед лестницей в холле. Посмотрите в гостиную. Что мог увидеть Нил? Только силуэт. Кто-то нападает на его мать. Он теряет сознание. Звонка не слышит. Запомните, звонка он не слышит. Убийца убегает. Пока Рон звонил в дверь, ждал, снова звонил, обходил дом. Убийца сбежал. А Рон, скорее всего, спас жизнь вашему ребенку тем, что пришел к вам в тот день. Неужели такое возможно? И парень невиновен. Стив стоял в холле, глядя в гостиную. Что видел Нил? Мог ли он на несколько минут потерять сознание? Хью прошел в гостиную и включил лампу. Неубедительно, заявил он резко. Одни догадки, ничего большего. И никаких улик. Нил может дать нам улики. Он наша единственная надежда. Мистер Петерсон, разрешите задать ему несколько вопросов, умоляю вас. Я говорил по телефону с доктором Майклом Лейном. Он мог бы приехать сегодня вечером и поговорить с Нилом. Он штатный сотрудник в больнице Маунт-Синай. Мистер Петерсон, пожалуйста, дайте Рону шанс. Стив посмотрел на Хью, увидел, как тот едва заметно покачал головой. Если признать, что Нила похитили, адвокат уцепится за возможность связать похищение со смертью Нины, а это означает огласку. И конец надеждам вернуть Нила и Шерон в сохранности. «Мой сын в отъезде», — сказал Стив. «Мне угрожали из-за моей позиции о смертном приговоре. Я никому не сообщаю о его местонахождении». «Вы не сообщаете его местонахождение, мистер Петерсон! Невиновный 19-летний юноша завтра умрет за преступление, которого не совершал!» «Я не могу вам помочь. Терпение Стива лопнуло. «Убирайтесь отсюда! Убирайтесь и заберите эти проклятые снимки!» Боб понял, что все напрасно. Пройдя в столовую, он сунул стенограмму в портфель, изгреб фотографии, начал закрывать сумку, но вдруг выхватил из нее копии показаний Рона, записанных накануне, швырнул их на стол. «Прочитайте это, мистер Петерсон. Прочитайте и решите, убийца ли говорит. Рона приговорили к электрическому стулу, потому что округ Фэрфилд шокирован убийствами Карфоли, Вейс и вашей жены. За последние 2 недели на пустынных дорогах убили еще 2 женщин, оставшихся в одиночестве в своих машинах, вы это знаете. Я готов присягнуть, что эти убийства связаны между собой и со смертью вашей жены. Всех жертв задушили шарфом или ремнем. Не забывайте об этом. Единственное отличие, что по какой-то причине убийца решил прийти в ваш дом, но все 5 женщин умерли одинаковой смертью». Он ушел, хлопнув дверью. Стив посмотрел на Хью. «И как же ваша версия, что похищение связано с завтрашней казнью?» — спросил он осуждающе. Хью покачал головой. «Мы знаем только, что Кёрнер не участвует в заговоре, но мы его и не подозревали». «Есть ли вероятность, хоть малейшая, что он прав насчет смерти Нины?» «Он хватается за соломинку. Все построено на «может быть» и домыслах. Он адвокат, который пытается спасти клиента». «Если бы Нил был здесь, я бы разрешил врачу поговорить с ним, загипнотизировать его, если нужно. С той ночи Нила мучают одни и те же кошмары. На прошлой неделе он опять об этом говорил. И что он сказал?» «Как был напуган и не может забыть. Я говорил с психиатром в Нью-Йорке, и он предположил вытеснение воспоминаний в подсознание». «Хью, скажите мне честно, вы уверены, что Рональд Томпсон убил мою жену?» Хью пожал плечами. «Мистер Петерсон, с такими ясными уликами, как в этом деле, к другому выводу прийти невозможно. Вы не ответили на мой вопрос». «Я ответил единственным возможным для себя образом. Стейк, наверное, вы уже не будете, но прошу вас, перекусите хоть немного». Они вернулись в столовую. Стив крошил кусок булки, потянулся за кофе. Под локтем оказалась стенограмма показаний Рона. Стив подвинул ее к себе и начал читать. «Я очень расстроился из-за работы, но понимал, что мистеру Тимберли нужен помощник, который может работать больше. А игра в школьной команде помогла бы мне поступить в колледж и, может, даже выиграть стипендию, поэтому работать дольше я не мог». Миссис Петерсон услышала мистера Тимберли, сказала, что ей очень жаль, и поблагодарила за то, что я всегда помогаю ей донести сумки до машины. Спросила, какую работу я хотел бы получить. Я ответил, что летом красил дома. Мы уже шли к машине. Она сказала, что они только что переехали, и многое нужно покрасить и внутри, и снаружи. Предложила пойти и посмотреть на дом. Я положил покупки в багажник и сказал, что мне выпал счастливый день. Как мама всегда говорит, неудача может обернуться удачей. Мы пошутили, потому что она сказала, что у нее это тоже удачный день. В багажнике нашлось место для всех покупок. И добавила, что не любит закупать продукты, поэтому покупает так много сразу. Было 4 часа. Потом...